Уинтерпол прервался, чтобы извлечь из кармана пальто портсигар. Он раскрыл его и предложил Кристоферу сигарету. «Нет, спасибо». Уинтерпол вытащил сигарету для себя и прикурил ее. «Так что, как видишь, — продолжил он, — в связи с тем, что Унгерн контролирует Ургу, ни Замятин, ни Удинский не рискнут отправиться прямо туда. И я думаю, что они остановятся где-то недалеко от города, чтобы оставить там грузовик и Удинского, чтобы Замятин смог проделать остаток пути в сопровождении двух мальчиков». Кристофер почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Разве русскому не будет лучше от того, если он бросит и Уильяма?» «Зачем ты здесь, Уинтерпол?» «Чтобы следить за тобой, разумеется. Это очень трогательно. И я полагаю, что ты заодно собираешься следить и за Замятиным?» Уинтерпол выпустил тонкую струйку дыма. «Да, конечно, его надо остановить. А ты, как я полагаю, все еще хочешь найти своего сына. Пока ты все делал прекрасно. Но пришло время помочь тебе. Я хочу добраться до Урги, прежде чем туда доберется Замятин». «И как именно ты предлагаешь это сделать?» «Последовать примеру Замятина. Отправиться на машине. Он ждет меня во дворце Даотай. Я купил ее в Калгане у датчан. Это фиат, собранный именно для такой местности. Мы сможем добраться до Урги быстрее, чем их грузовик». «А когда мы доберемся туда, что тогда?» «Мы где-нибудь засядем и будем ждать, пока Замятин не сделает первый шаг. Унгерн нам поможет. Замятин в обмен на твоего сына. И тибетского мальчика, разумеется. Положение Унгерна непрочно. Он вряд ли сможет отказаться от возможной британской помощи. Завтра я отправлю ему официальную телеграмму по обычным дипломатическим каналам. В ней будет сказано, чтобы он ждал нас и обеспечил нам защиту». «Мы перехитрили Замятина, Кристофер. Он идет прямо в ловушку». Кристофер посмотрел на Уинтерпол так, словно тот был далеко-далеко. Его одежда, его сигареты, его самомнение были продуктами другого мира. Он был интриганом, но слишком мало знал о мире, для которого предназначались его интриги. «Я бы не ставил на это», — ответил Кристофер. Глава 47. Верный своему слову, рано утром Уинтерпол отправил телеграмму. Это был очень сложный процесс. Послание должно было отправиться в Пекин через Ланчжоу, а уж оттуда его отправят в Ургу, где его получит великолепный новый телеграф Унгерна. Даже в лучшие времена были неизбежны задержки, ошибки в передаче, и довольно часто случалось, что оказывались оборванными провода. А это были далеко не лучшие времена. Ни в Китае, ни в Монголии. Если бы Уинтерпол задержался на день, ему бы сообщили, что телеграфные линии между Юнанем и Пекином перерезаны повстанческими войсками, и что его телеграмма будет отложена на неопределенное количество времени. Но час спустя после отправки телеграммы он уже был у Кристофера, торопя его отправляться в путь. Они сидели в той же самой комнате, что и накануне. «Я не уверен, что хочу отправиться с тобой», — сказал Кристофер. «Почему нет?» «А потому что я не доверяю тебе. Замятин тебя не интересует. Как ты сам говоришь, он идет прямо в ловушку. Все, что тебе надо сделать для того, чтобы покончить с ним, — это послать телеграмму этому Унгерну Штернбергу и отправляться домой. Но ты сам хочешь отправиться в Ургу. Ты хочешь заполучить этого мальчика для себя. Ты хочешь использовать его для своей выгоды». Уинтерпол достал из кармана льняной белый платок и аккуратно высморкался. Затем он также аккуратно сложил платок и убрал обратно в карман. «Для нашей выгоды, Кристофер». «Не для моей». «Ты хочешь найти своего сына, не так ли? Ты хочешь увезти его домой?» Кристофер промолчал. «Да, конечно, ты хочешь. Тогда поехали со мной в Ургу и возьми с собой девушку. Ты не можешь оставить ее здесь. Кристофер догадывался, что задумал Уинтерпол. Если бы Чиндамани была на его стороне, он мог бы надеяться на то, чтобы получить столь необходимое ему влияние на Самдапа. Но в одном он был бесспорно прав. Кристофер не собирался отказываться от последнего шанса спасти Уильяма. «Кто такой этот фон Унгерн Штернберг?» — спросил Кристофер.